Что делает душу человека прекрасной? Чо Ёнхи позвонил академический ассистент профессора и сказал, что в следующем месяце она будет читать факультативный курс темы любви в литературе для студентов гуманитарных направлений. Это был первый учебный курс, который ей предложили вести с тех пор, как она защитила докторскую диссертацию. Ёнхи позвонила научному руководителю и поблагодарила его. Правда, благодарить особо было не за что. Среди всех коллег ей самые последние предложили преподавательскую работу. Однако о вежливости никогда нельзя забывать. Ёнхи открыла университетский сайт и зашла в свой аккаунт. На ее лекции записалось много студентов, видимо, привлеченных любовной тематикой, которая вызывала куда больше интерес, чем обычные пары по литературе. Как правило, на курс набирается одна группа человек в 40, однако в этот раз желающих оказалось вдвое больше, поэтому их разделили на две группы. Конечно, обучать сразу две группы выгодно с финансовой точки зрения, ей удвоят ставку, однако и сил придется затрачивать больше, чтобы уделить внимание каждому студенту, проверять их работы. Вот она, первая рабочая программа, которую ей нужно написать. Все в жизни когда-то бывает впервые. Первая лекция, первое выступление перед аудиторией не в качестве студента, а преподавателя, первые студенты, которые будут с интересом смотреть на нее. Первые переживания по поводу того, что ей предстоит рассказывать кому-то о литературе, которую она серьезно изучает вот уже 10 лет. Ёнхи закрыла рабочую программу, которая должна охватывать 15 недель учебного семестра и включать в себя цели обучения и список использованной литературы. Она пока не понимала, что вписывать в каждую строчку и каждый столбик таблицы. Это был курс, созданный специально для нее, но совершенно ей незнакомый. На самом деле, она надеялась читать классические лекции по литературоведению, но ей вряд ли бы это доверили. Ёнхи было уже глубоко за 30, и ее научная жизнь отнюдь не изобиловала яркими достижениями. Один коллега как-то заметил, что ее мягкотелость никуда не денется и в 40, так что сидеть Ёнхи и дальше на скамейке запасных. Его слова сильно ее задели. Она поступила в магистратуру после того, как, окончив бакалавриат, уже поработала в нескольких местах. Ее университетские подруги вместо трудоустройства предпочли домоустройство. Многие нашли хорошую работу, повыходили замуж и как-то умудрялись совмещать семью, детей и карьеру. Что до Ёнхи, то она начала писать диссертацию и надеялась стать преподавателем. Для этого у нее было подходящее качество — усердие. В старшей школе она сидела над учебниками, не поднимая головы. Ёнхи чувствовала, что должна вкладывать все силы в учебу, возможно, потому что никакими талантами похвастаться не могла. Назвать умной ее было сложно, но усердие придавало ей уверенности, и она получала заслуженные положительные оценки. Конечно, звезд с неба она не хватала, но все равно держалась в верхней части рейтинга. Она злилась на себя, потому что в ее жизни не происходило ничего важного, и сдавалась перед обстоятельствами, когда понимала, что не может сбежать от суровой реальности. И вдруг, однажды, она обратила внимание на художественные книги. В выдуманных мирах не нужно было ни с кем конкурировать, поэтому литература дарила ей умиротворение. Погрузившись в чтение с головой, Ёнхи смогла найти одну из целей в жизни — она чувствовала, что хочет посвятить себя работе с текстами, правда, называть это своей мечтой сильно стеснялась, боялась прослыть выскочкой. Видимо, пошла в родителей, которые даже дома ходили на цыпочках. Ёнхи завидовала тем, кто может эффектно подать себя, умеет громко говорить, но в то же время, находясь рядом с такими людьми, она чувствовала панику, в ушах звенело и было тяжело дышать. Как-то раз школьная подруга, которой не нравилось ее имя, предложила вместе пойти к астрологу, которая занималась истолкованием значения имен. «Ёнхи, ты тоже скажи дату рождения и свое имя». Она, как обычно, лишь улыбнулась в ответ. Астролог подробно расписала по этапам судьбу подруги и рассказала, как на нее влияет имя. Слушать было забавно. Что-то она угадала, а что-то нет. Женщина перевела взгляд на Йонхи, как будто говоря: «Теперь твоя очередь». Подруга тут же выдала ее имя и дату рождения. «Скажи мне время рождения. Это очень важно для чтения судьбы». Йонхи назвала час и минуты дрожащим голосом, но в ее душе все этому противилось. «Тебе дали очень подходящее имя. Ее возьмут работать на кафедру или она разбогатеет? Ох, Йонхи, повезло тебе!» — громко воскликнула подруга. «Нет, не в этом дело. Ее имя идеально сочетается с судьбой. Если имя несет в себе слишком большую силу, оно давит на судьбу. Если мало силы, то судьбе нечем подпитываться. А вот у нее тихая судьба, ничем не примечательная, ничем не выделяющаяся». Многие вещи, которые астролог говорила про жизнь Йонхи, совпадали с действительностью. «Конечно, у нее же оба слога в имени означают тишину и спокойствие. Вот она и в жизни такая», — рассмеялась подруга, хлопнув ее по плечу. Она крикнула это так же громко, как, наверное, Архимед прокричал свое «Эврика». Не было никаких гарантий, что астролог и правда видела судьбу Йонхи. Это гадательное кафе вообще было открыто на потеху школьникам, которые собирались там от нечего делать. Но почему-то слова астролога и восклицания подруги крепко засели в голове у Йонхи. Теперь она старалась вести себя тише воды, ниже травы, не задирая высоко голову. Она поступила в неплохой университет, получив высокие баллы по истории и корейскому языку. И так как любила читать, выбрала отделение отечественной филологии. Конечно, перспектив с трудоустройством не было, но родители посчитали, что девушке такое образование вполне подойдет, все равно выходить замуж. Она перешла на четвертый курс, подошло время искать работу. Как и ожидалось, устроиться в приличное место оказалось непросто. Особенными навыками она не владела, практику тоже нигде не проходила. Пока ее однокурсницы бегали по собеседованиям, она была погружена в чтение книг. После выпуска она какое-то время подрабатывала корректором в небольшом издательстве, а потом преподавателем корейского языка в учебном центре. Она никак не могла привыкнуть к взрослой жизни, все время чувствовала, как стесняет ее строгий костюм, и скучала по университетской библиотеке, наполненной книгами. Через несколько лет Йонхи поняла, что сможет поступить в магистратуру и без финансовой поддержки родителей. Она подала заявление в свой же университет и снова стала студенткой. Наверное, Йонхи просто боялась выйти в большой мир, и магистратура стала местом, где она могла спрятаться на какое-то время. У нее никогда не было четкой цели в жизни. Она любила плыть по течению, не сталкиваясь с трудными проблемами. Такой способ существования отдавал сладостью, какая ощущается на языке, когда долго-долго перекатываешь во рту распаренную резинку. Родители, которые тоже вели медленную, размеренную жизнь, переживали за нее. «Если у тебя появится молодой человек, приводи его к нам в гости». Она прекрасно понимала, какие чувства, бушующие внутри родительского сердца, рождали подобные просьбы. «У меня никого нет». Единственное, что выдало ее истинные чувства — запинка в середине фразы. Йонхи окончила магистратуру, и когда родители услышали, что она собирается в аспирантуру, в их сердцах поселилась тревога. Девушка должна выйти замуж. Какая учеба? После защиты диссертации ей предложили читать первые лекции. Невиданная щедрость со стороны профессорского состава. Занятий было не так много, но все же две пары в неделю с двойным коэффициентом по количеству студентов могли стать для нее серьезным испытанием на прочность. «Так ты теперь преподаватель на кафедре?» Родители, не имевшие особой тяги к знаниям, в удивлении раскрыли рты. Йонхи изо всех сил замотала головой. «Нет-нет, я по контракту буду работать». Возможно, родители не до конца понимали, что такие лекторы не считались сотрудниками кафедры и не могли претендовать на страховые и пенсионные выплаты. «Но для студентов ты ведь все равно преподаватель!» Мамино лицо сияло гордостью. «Конечно, это так, но они тоже понимают разницу между мной и штатными преподавателями. Глупости. Наша дочь теперь будет вещать с кафедры перед большой аудиторией студентов. Отец выпил стопку соджу, хотя обычно не позволял себе такого, и протянул Йонхе конверт, в котором лежала сумма побольше той, что она получала в университете. «Вот, купи себе одежду. Ты должна хорошо выглядеть. Выбери что-нибудь современное», — присоединилась мама. Йонхе, конечно, сказала родителям, что ее лекции не такое уж великое событие, но сама она все равно ощущала трепет, когда думала о том, как взойдет на кафедру перед полной аудиторией, как будут сиять глаза студентов. Некоторые подруги спрашивали: «А ты что преподаешь?» Йонхе говорила, что специализируется на современной литературе, и те удивленно переспрашивали: «Не на классической и даже не на грамматике корейского языка?» Когда она рассказала, что собирается в магистратуру, одна из ее бывших одногруппниц сказала: «И что, так и будешь всю жизнь учиться? Лучше бери пример с меня. Обратись в брачное агентство и найди мужа». Йонхе нечем было похвастаться. Ни профессии родителей, ни семейным достатком. Абсолютно ясно, что в списках потенциальных невест агентства она будет прозябать в самом низу. Так что совет знакомой оказался бесполезным. На правах бывшей одногруппницы она не упускала случая залезть к Йонхе в душу, хотя сама Йонхе никогда не считала ее близким человеком и всегда держала в общении с ней дистанцию. Интересно, почему одногруппница, нашедшая мужа через брачное агентство, а теперь ставшая активисткой родительского комитета, так недолюбливала Йонхе, которой в жизни повезло куда меньше? В этот раз она каким-то образом узнала, что Йонхе будет читать лекции в университете, и позвонила сама. «Слушай, а ты у нас все еще в гордом одиночестве?» «В каком смысле? Ни с кем не встречаешься?» С какой целью она интересуется, да еще так противно хихикая? Йонхе вдруг подумала, что эта женщина, почему-то считавшая себя ее лучшей подругой, над ней измывается. Она не знала, что сказать, и просто молчала. «Алло, Йонхе?» Одногруппница не терпелась ее разговорить, чтобы наконец-то пополнить копилку свежих сплетен. «Да, я слушаю». «Ой, а я уж решила, что связь пропала». Йонхе не понимала такое поведение. Они никогда не были соперницами, им нечего было делить. Но почему-то одногруппница всегда подчеркивала, что выбранный ею путь жены и матери единственный достоин подражания. Как бы шутя, говорила, что в жизни она устроилась куда лучше, чем Йонхе. И сейчас она смеялась таким довольным смехом, будто случилось что-то хорошее. Йонхе всегда медленно соображала, но как-то она задумалась и поняла, что причиной скрытой неприязни стали оценки, которые у одногруппницы были намного хуже. Видимо, ее внутренний детонатор сработал от того, что преподаватели часто хвалили Йонхе, ответственно подходившую к сбору материала для докладов и курсовых работ, а не ее, любительницу покрасоваться во время выступления. Если так подумать, было еще кое-что. Когда Йонхе сообщила о том, что собирается поступать в магистратуру, та, уставшая от спокойной семейной жизни, сказала, что пойдет учиться вместе с ней, однако завалила вступительные экзамены. Разумеется, если бы одногруппница попробовала еще раз, точно поступила бы, но она бросила эту идею. Йонхе покачала головой. «И какой предмет ты будешь читать?» — раздалось в телефоне. Йонхе дрожащим голосом ответила, что ее курс называется «Тема любви в литературе». «Любовь? Вот умора!» Одногруппница, видимо, готовилась выдать новую порцию смеха. Йонхе в напряжении ждала противного хихиканья. Однако его не последовало. В телефоне было оглушительно тихо. «А что такого старая дева знает о любви, чтобы рассказывать другим? Твои будущие студенты в этом вопросе разбираются куда лучше. Если ты собираешься читать с ними вслух или просить подчеркивать красивые цитаты, то лучше сразу откажись». Пока Йонхе пыталась найти слова, чтобы возразить, одногруппница продолжила говорить. Она рассказала, что скоро ей придется отдать сына на подготовительные курсы, поскольку он вот-вот перейдет в среднюю школу. Она сильно переживала. На курсах английского его определили в продвинутую группу, поэтому теперь у него практически не оставалось свободного времени. Одногруппница была из тех мам, что с гордостью вещает на всех углах об успехах своего чада. «Ну, тебе моих проблем не понять». Словно борец в неравной схватке, одногруппница искала наиболее уязвимое место, по которому можно ударить словом. Сначала назвала старой девой и теперь продолжала говорить другие обидные вещи. «А у тебя парень-то есть?» Фраза, которая вгоняла в краску, ведь им уже под 40. Одногруппница использовала дурацкие школьные подколы, чтобы унизить Йонхи. А еще она сильно сомневалась, сможет ли ее дорогая подруга выступать перед аудиторией. Радостный трепет в груди Йонхи сменился щемящим чувством стыда. Сама ничего не знает о жизни, а будет учить литературе, которая эту жизнь отражает, будет говорить о любви. Йонхи почувствовала себя жалкой. На ум ей пришел роман Бернхарда Шлинка «Чтец». История отношений зрелой женщины и подростка. Йонхи выбрала это произведение для обсуждения на одном из коллоквиумов. В фильме, снятом по роману, главный герой говорит: «Только одно может сделать душу человека цельной, и это — любовь». Йонхи хотела записать эту цитату на доске, как эпиграф к курсу лекций. За историей страсти между болезненным 15-летним юношей и неграмотной 36-летней женщиной прячется совсем другая. Автор показывает, как молодые немцы осмысляют преступления нацистской Германии. «Зато под душем прежний пыл возвращался ко мне. Чтение вслух, душ, занятия любовью, а потом еще немножко нежностей в постели. Таков был теперь неизменный ритуал наших свиданий». Примечание. Цитата из романа «Чтец» Шлинка в переводе Хлебникова. Конец примечания. Йонхи всегда казалось, что в этом кусочке текста написано о ней самой. На месте героини она бы тоже организовала все в таком порядке. Сначала книги, ведь именно оттуда она узнавала о любви, и только потом душ, секс и нежности в постели. Она вдруг почувствовала, что ее планы слишком амбициозны. Йонхи хотела на каждом коллоквиуме использовать фильмы, снятые по мотивам произведений, с любовной линией. Она задумала подключить в качестве материалов медиаресурсы, чтобы сильно не перегружать студентов. Конечно, киноадаптация не равна книге, но Йонхи все равно гордилась тем, что нашла такое решение. Она с нетерпением ждала этих пар, на которых с воодушевлением поговорит со студентами о литературе и любви. Йонхи собиралась затронуть разные темы — первую любовь, однополую, любовь к Богу. Под них она подобрала произведения и их экранизации. Как только она встречала в тексте слово «любовь», Йонхи тут же брала книгу себе на заметку. Как и сказала одногруппница, она была старой девой, но все равно была абсолютно уверена, что сможет спокойно обсуждать любую тему, касающуюся проявлений любви. В 40 лет Йонхи мало что смущала, к тому же она прочитала множество книг. Однако подруга высмеивала не только ее наивную уверенность в себе, но и лицемерие. Неужели все произведения, которые она отобрала, далеки от действительности? Йонхи хотела обсудить со студентами проблему ответственности в произведении Иэна Макьюина «Искупление», повествующем о том, как ложь одной девочки превратила прекрасную историю любви в трагедию. Планировала рассмотреть тему первой любви, которая бывает у каждого человека, в рассказе японской писательницы Сейко Танабе «Жозе. Тигр и рыба», сюжет которого вращается вокруг отношений девушки-инвалида и молодого студента-океанолога. Однако слова знакомой зародили в ее сердце зерно сомнения. Если старая дева будет рассказывать молодежи о любви, ее могут посчитать лицемерной. Конечно, у нее был опыт безответной любви, но она не имела ни малейшего представления о том, что такое взаимная любовь. Если она собирается говорить о ней на занятиях, то ей необходим опыт отношений. Возможно, именно на это намекала ее бывшая одногруппница. Любовь — главная тема фильмов, сериалов, художественных произведений, а также реальной жизни. Как же так могло получиться, что она всегда обходила Йонхи стороной? Неудивительно, что бывшая подруга насмехалась над ней. Приближалось начало семестра, и Йонхи ощущала все больший страх. Она забила в поисковик слово «любовь». Вместе со словарной статьей интернет выдал музыку, кино и рекламу брачных агентств, в принципе, ожидаемо. Она прокручивала страницу вниз, разглядывая ссылки, как вдруг остановилась. «Аптека сердечных дел», — бросился в глаза заголовок. Йонхи перешла по ссылке и увидела рекламу, в которой предлагали помощь в обретении любви, как будто знали, что волнует ее в данный момент. Она коснулась поста и увеличила объявление. Не верилось, что через месяц приема препарата человек открывает в себе любовь. Йонхи подумала, что за этим обещанием кроется обман, однако потом изменила свое мнение, увидев приписку о том, что лекарство получило одобрение Корейской ассоциации фармацевтов. Как только она набрала номер, вместо гудков полилась музыка и включилась запись. «Здравствуйте, аптека сердечных дел поможет вам найти любовь». Мелодия прекратилась, и в трубке раздался женский голос, идентичный тому, что звучал в записи. «Аптека сердечных дел, слушаю вас. Алло, чем я могу вам помочь? Я слышала, что у вас можно приобрести любовный эликсир. Как вы узнали о нашем продукте? Через интернет. Отлично. Вы читали правила приобретения нашего лекарства? Я видела только, что вы не продаете его онлайн. Да, все верно. Сначала мы предоставляем консультацию со специалистом, который подберет вам необходимый препарат». Йонхи замерла. Ей совершенно не нравилась мысль о том, что придется рассказать о своих переживаниях постороннему человеку. Зря она сразу кинулась звонить в аптеку. Лучше бы сначала внимательно прочитала информацию. «Алло, я вас не слышу», — прервала собеседница затянувшуюся паузу. «А, да, я хотела бы еще раз все хорошо обдумать. Чуть позже перезвоню». Йонхи положила трубку, зашла на сайт аптеки и выбрала вкладку «Наши координаты». Учреждение находилось на юге Сеула, на Душевной улице, то есть в другой стороне от ее дома. Дорога займет полтора часа. Йонхи увидела отзывы. В среднем аптеке давали 3,5 звезды из 5. Не очень щедро. Почитав внимательно отзывы, она поняла, из-за чего получился такой низкий рейтинг. Невысокие баллы ставили те, кто попал на сайт благодаря рекламе в интернете, но никогда не пользовался услугами аптеки и просто высмеивал ее. Те же, кто туда обращался, ставили либо пятерки, либо четверки. На глаза Йонхи попался отзыв одного из покупателей, который писал о том, что благодаря препарату его любовь наконец-то дала плоды. В ответных комментариях было написано множество слащавых фраз: «Желаю удачи», «Я так рада за вас» и так далее. В другом отзыве кто-то признался, что благодаря эликсиру любви перестал изменять партнер, на что был ответ: «Вместо того, чтобы пытаться исправить такого изменника, лучше его просто бросить». Йонхи вспомнилась опера Доницетти «Любовный напиток». Странствующий лекарь Дулька Мара продает не Марина, а обыкновенное вино под видом любовного бальзама. Доверчивый юноша выпивает напиток, признается в любви девушке по имени Адина, но получает отказ. Однако позже выясняется, что дядя Немарина оставил ему большое наследство, и после этого чувства Адины меняются. Сюжет оперы наталкивает на горькие размышления о том, что деньги и статус вызывают больший трепет в сердце, нежели чистая, искренняя любовь. Пример одногруппницы Йонхи, вышедшей замуж при помощи брачного агентства, — лучшее тому доказательство. Возможно, лекарства этой аптеки никак не влияли на состояние человека, а просто выполняли роль плацебо, чтобы побудить человека поверить в себя. Наверное, именно из-за врожденной неуверенности Йонхи никогда не пользовалась успехом у противоположного пола. Несмотря на то, что препарат мог оказаться обычной пустышкой, в ней проснулось крайнее любопытство. До начала занятий оставался еще месяц. Если это лекарство безвредно для организма, то можно попробовать. Йонхи решилась на эксперимент не за тем, чтобы утереть нос принижавшей ее бывшей одногруппнице, а просто потому, что хотела избавиться от постоянного стыда и возродить уверенность в том, что и она может быть любимой.